но она заставила себя подняться и вызвалась дежурить первой. «По-моему, вам сегодня следует поспать подольше», — сказала она Фаркосигану. «Я две ночи из трех несла короткую вахту. Теперь ваша очередь». «Совсем не обязательно», — начал было он. «Если вы свалитесь, то и я не дойду», — напрямик заявила она. «И он тоже», — она ткнула пальцем в затихшего Дюбауэра. «Я намерена позаботиться, чтобы завтра вы довели нас до цели». Фаркосиган не стал спорить. Он принял вторую половинку более утоляющего и снова лег. Но спать ему, видимо, не хотелось. Он беспокойно шевелился и в сумраке наблюдал за ней. Казалось, глаза его лихорадочно блестят. Наконец он приподнялся и оперся на локоть. Тогда она села рядом с ним, предварительно обойдя дозором поляну. «Я...» — начал он и снова замолчал. «Вы совсем не такая, какой я представлял женщину-офицера». «Ну, вы тоже не такой, каким я представлял себе бароярского капитана. Так что, надо полагать, мы квиты». Она с любопытством спросила. «А что вы ожидали увидеть?» «Я сам не знаю. Вы такой же профессионал, как любой офицер из тех, с кем я служил. Но вы не пытаетесь изображать мужчину. Это поразительно». «Я такая же, как все», — возразила она. «Значит, колония Бетта — необычайное место». «Планета как планета. Ничего особенного. Отвратительный климат». «Да, мне говорили». Он поднял прутик и пару минут ковырял им землю, пока не сломал. «Скажите, в колонии Бетта не бывает браков по сговору, да?» Она изумилась. «Конечно, нет. Что за странная идея? Это похоже на прямое нарушение гражданских прав. Господи, уж не хотите ли вы сказать, что на Бараяре это принято?» «В нашей касте почти повсеместно». «И никто не возражает?» «Их не заставляют, но договариваются обычно родители. Кажется, это работает нормально. Для многих». «Ну, стало быть, и такое возможно». «А как это устраиваете вы? Без посредников иногда бывает неловко. Я имею в виду отказывать кому-то прямо в лицо. У нас все решают сами любовники, когда они уже достаточно знают друг друга и хотят завести ребенка. А прибегать к дипломатии, вроде той, которую вы описали, все равно, что выходить замуж за незнакомого человека. Вот это, по-моему, действительно неловко». Он отыскал еще один прутик. «В период изоляции на Бараяре, если мужчина брал в любовницы женщину из касты воинов, то это рассматривалось как похищение ее чести, и он должен был умереть за это смертью вора. Обычай, чаще нарушавшийся, чем исполнявшийся. Хотя он и стал излюбленным сюжетом драматических произведений. А сейчас у нас время перемен. Старые порядки умерли, и мы все примеряем новые, как плохо пошитые платья. Теперь уже никто не понимает, что правильно, а что нет». Помолчав секунду, он спросил: «А чего ожидали вы?» «От бароярца? Не знаю. Что-нибудь этакое преступное, наверное. Я была не в восторге, очутившись в плену». Он отвел взгляд. «Я знаком с теми вещами, которые вы сейчас подразумеваете. Не стану отрицать, такое бывает. Это как болезнь воображения, и она передается от человека к человеку. Хуже всего, когда зараза распространяется сверху. Падает дисциплина, слабеет боевой дух. Труднее всего молодым офицерам, особенно когда они видят порок в людях, которые должны служить им образцом. Как судить, не имея опыта? Как бороться с заразой в собственной голове? И они развращаются, даже не успев понять, что с ними случилось». В темноте голос его звучал с необычной страстностью. «Лично я думала об этом с точки зрения пленной», — шутливо вставила Кордели. «Насколько я понимаю, с пленом мне повезло. Те, о ком я говорю, — отбросы армии. И они в меньшинстве. Хотя было бы неправильно делать вид, будто таких людей у нас нет вовсе. Но меня вам бояться не следует. Даю вам слово». «Я это уже поняла». Некоторое время оба молчали. Кордели решила, что Фаркосиган заснул, но тут он пошевелился и снова заговорил. Она почти не видела его лица, только отблески от глаз и белых зубов. «Ваши обычаи кажутся мне такими свободными, такими мирными, невинными, как солнечный свет. Ни горя, ни боли, ни непоправимых ошибок, и страх не превращает мальчишек в преступников, и нет глупой ревности, и честь не теряется». «Тут вы ошибаетесь. Честь можно потерять и у нас. Только это не происходит за одну ночь. Как правило, нужны годы. Она исчезает по крупицам, по капелькам». Корделия помолчала. «Я знала одну женщину. Это была моя очень близкая подруга, тоже в экспедиционном корпусе. Ей немного не везло в личных отношениях. Все вокруг нее находили себе спутников жизни, и чем старше она становилась, тем сильнее боялась остаться в стороне. Короче, ударилась в панику. В конце концов, она сошла с человеком, обладавшим совершенно поразительным талантом обращать золото в свинец. В его присутствии нельзя было произнести слово «любовь», «доверие» или «честь», чтобы не услышать умной насмешки. Цинизм дозволялся, поэзия — никогда. Так уж случилось, что, когда освободилось место командира корабля, они были в одном звании. Она давно мечтала о повышении и работала как проклятая. Должность командира — редкий шанс. Каждый рвется его получить. Но возлюбленный убедил ее, пустив в ход аргументы, которые потом оказались лживыми. Он пообещал детей. Отказаться от командования в его пользу. Прекрасный тактик. Вскоре между ними все кончилось. После этого у нее не хватало духа начать новый роман. Так что ваши прежние законодатели придумали не так уж глупо. Людям нужны правила для их же собственной пользы. В тишине шептал водопад. «Я когда-то был знаком с одним человеком», — донесся из темноты его голос. «В 20 лет его женили на девушке прекрасного происхождения. Брак по родительскому сговору, но он был им доволен. Он почти все время проводил на службе. Она оказалась свободна, богата, ничем не связана в столице среди людей, не то чтобы порочных, но намного старше ее. Богатые бездельники и их прихлебатели. За ней ухаживали, и она потеряла голову. Но, по-моему, не сердце. Она заводила любовников, как делали все вокруг. Глядя в прошлое, я вижу, что у той женщины не было иных чувств, кроме тщеславия и радости победы. Но в то время мой друг поклонялся вымышленному образу, и когда оказалось, что его кумир вдруг разлетелся вдребезги, у этого парня был ужасный характер, и он решил драться с ее любовниками на дуэли. Их было двое, и его не волновало, кто останется жив. Он не боялся, что его арестуют. Видите ли, он вообразил, что сражается за свою честь. Он назначил им обоим встречу в уединенном месте с интервалом примерно в полчаса. Какое-то время Фаркосиган молчал. Корделия ждала, не дыша, не зная, следует ли помочь ему продолжать рассказ. В конце концов он опять заговорил, но голос его потускнел и зачастил. Первый был таким же упрямым юным аристократом, как и он сам, и играл по правилам. Он владел двумя мечами, бился со вкусом и чуть не убил моего друга. Его последние слова были о том, что он всегда мечтал умереть от руки ревнивого мужа. Только лет 80. Чуть заметная оговорка уже не удивила Корделию. Она только подумала, не был ли ее собственный рассказ столь же очевидным. Похоже, что так. Второй был высшим правительственным чиновником, человеком гораздо старше него. Он не желал драться. Мой знакомый несколько раз сбивал его с ног и снова поднимал. После того первого, который умер с шуткой на губах, это было почти невыносимо. Наконец, несмотря на мольбы о пощаде, мой друг заколол беднягу-министра. Потом заехал к жене, чтобы рассказать ей, что сделал, и вернулся на корабль ждать ареста. Все это произошло за один короткий день. Она была в ярости, она сама была готова биться с ним на дуэли, будь такое возможно. Она чувствовала себя оскорбленной и предпочла умереть. Выстрелила себе в голову из его служебного плазматрона. Никогда бы не подумал, что женщина может избрать такой способ. Другое дело — яд или разрезанные вены. Но она была истинной форессой. Лицо ее совершенно сгорело, а у нее было прекраснейшее лицо. Дело обернулось чрезвычайно странно. Все решили, что двое ее любовников убили друг друга. Клянусь, он этого не планировал. А она якобы покончила самоубийством от отчаяния. Никто его даже не расспрашивал. Теперь Фаркосиган говорил очень медленно. Весь тот день он действовал как лунатик или актер. Подавал нужные реплики, совершал необходимые поступки, и в результате ему нисколько не стало лучше. Ничего он не добился, ничего не доказал. Все было таким же поддельным, как ее любовные связи, если не считать смертей. Они были настоящими. Он помолчал. Так что, видите, у бетанцев есть хотя бы одно преимущество. Вы позволяете друг другу учиться на ошибках. Мне больно за вашего друга. Это произошло давно? Больше 20 лет назад. Говорят, старики помнят события юности более ясно, чем то, что было на прошлой неделе. Может, он уже постарел. Понятно. Этот рассказ был как странный колючий дар, слишком хрупкий, чтобы его бросить, и слишком ранящий, чтобы держать. Он лег и снова замолчал. А она обошла поляну, прислушиваясь к тишине леса. Когда она закончила обход, Фаркосиган спал, дрожа и мечась в лихорадке. Корделия стащила с Дюбауэра один из обгоревших спальных мешков и укрыла его.